Я ждал, как будет реагировать Настасья Филипповна на это падение Ганечки, так сказать, житейски. Она восклицает: «Девушки, дайте ему воды, спирту, тоже очень хорошо». С каким недоуменным презрением отнес в автор к моему похваливанию. Однако в письмах княжне Оболенской, просившей у него разрешения переделать в пьесу «Преступление и наказание», он пишет, в ответ на ее похвалы, что ради вот таких отзывов писатели по существу и создают свои произведения. Вильям Вильмонт говорил мне, что в замысле идиота, как свидетельствует сам автор, присутствовала также и тема Данте — хождение по кругам ужасов. Я еще ничего не читал по идиоту, не читал также уже имеющихся многих инсценировок, прочту потом, когда закончу инсценировку. Мне кажется, что так правильней. Решить все сходу, на свежий глаз, непосредственно доверившись собственной фантазии. Повторяется ли еще у кого-либо из русских писателей такой же колорит, как у Достоевского? Нет, он ни на кого не похож. Достоевский. Пока что я говорю только о внешнем колорите. Он желто-лиловый, он весь в каком-то соне, который была без углов, только одна неизвестно откуда идущая и куда уходящая стена. Вероятно, желтая, ведь мы видим ее только вечером при свече. Вероятно, лиловая, ведь она наполнена платьем девушки из шелка и с тюрнюром. Все-таки Достоевского невозможно читать. Почти во всех романах имеется персонаж, который получает удовольствие от того, что сталкивает между собой двух героев и слушает затем их пикировку, наблюдая обоих. Что это за персонаж? Я в жизни таких никогда не видел. Сам Достоевский? Начал читать «Бесы». Появился Липутин, и уже стал роман раздражать, и интерес падает. Уже также раздражает и сходство Елизаветы с Настасьей Филипповной. Пейзажи он не любит. Однако хорошо упомянуты кирпичные тротуары и деревянные мокрые мостки на улицах. Не любит также слишком останавливаться на портретах. Однако великолепно изображен Ставрогин с его лицом-маской, напоминающий, кстати, лицо-маску Свидригайлова, только да с бородой. В «Бесах» как раз внимание к конкретностям обстановки больше, чем в других вещах. Много раз появляется тема красного галстука Верховенского. Кармазинов среди кюльчиков. Запоминается конь, на котором ездит амазонка Елизавета. Гане 27 лет. Чувствуется намеки на то, что он красив, щеголь. В сцене у Настасьи Филипповны он, разумеется, во фраке. Что за фраки той эпохи? И вообще, щеголь той эпохи, что это? Где будет искать материалы Акимов, который, по всей вероятности, будет декоратором спектакля? Настасья Филипповна, по всей вероятности, одета так же, как и Анна Каренина. Так ли это? Петербург и идиоты — это совсем не Петербург Анны Карениной. Ничего нового я не скажу, что первый фантастичен, второй реалистичен, однако и Достоевский вполне реалистически сообщает о мчащихся по петербургским улицам рысаках, что они звонко достают подковами мостовую. Ой, нет, если прислушаться, то в этом описании есть отголосок Невского проспекта. Оно, конечно, сродни и лампе дьявола, и вытягивающим ноги лошадям экипажей. Все это проверить. 6 октября. Работница министра Надя сказала мне, что для меня представило бы интерес пойти сегодня на кладбище, поскольку там каждый год 6 октября справляются поминки погибшим во время знаменитого землетрясения. Я пошел по указанному маршруту. Действительно, я вскоре влился, хоть и не густой, но все же поток идущих на кладбище мужчин, женщин, подростков, детей с живыми бумажными цветами и разнообразными узелками. В некоторых случаях обвязаны в платок были тарелки с яствами. Шли группами и в одиночку. Я пошел за толстой старухой, так называемой русской бабой, в синем ситцевом белую крапинку платье и головном белом платке. Потом баба изменила направление, устремившись к киоску с целью прикупить еще что-то, и я пошел уже, так сказать, без ведущего. Везде впереди виднелись движущиеся от меня вдаль Бумажные венки, изготовленные, как видно, какими-то кустарями, довольно красиво, прозрачно, легко и навязчиво разноцветно. Я еще вчера увидел на руках у возвращавшихся с базара такие венки и не мог понять их назначение. Для украшения комнаты у них был слишком печальный вид, для возложения на гроб они казались слишком легкими. Теперь стало понятно, что это для надевания на кресты. По дороге, как на картинах Репина, сидели нищие. Поскольку большинство из них были увечны, то эта живая изгородь вдоль пути казалась несколько ниже, чем была бы, если бы сидели люди. Иногда казалось, что это изгородь из камней, да еще рассыпавшаяся, если бы не красный цвет рубахи или не кивающая борода старца. Надо сказать, что подавалась милостыня не так уж щедро, однако вид у нищих был бодрый. По-видимому, благотворительность разгорается позже, когда возвращаются уже выпив. Никаких признаков какой-либо религии при приближении к кладбищу уныло не видно. Просто глиняный забор, расходящийся двумя крыльями, от двух несколько более высоких глиняных же столбов, изображающих ворота. И там, за воротами, во всю длину уходящей вдаль аллеи, по одной ее стороне виднеются сидящие и стоящие нищие. Однако это не Россия, это не Туркмения. Национальных одежд не видно. Если меня спросят, что представляет собой сейчас Ашхабад, я не сразу отвечу. Конечно, города нет, если понимать город как некую клетку улиц, из которых каждый является двойным рядом примерно одинаковой высоты зданий. С достоверностью можно утверждать, что подавляющее большинство людей не уделяет какого-либо особого внимания звездному небу. Часто ли вы видите человека, который, подняв голову, смотрит на звезды? Или бывает ли с вами так, чтобы в то время, когда вы сами смотрели на звезды, кто-либо подошел к вам и, догадавшись, какой звездой вы именно восхищаетесь, разделил с вами восхищение? Пожалуй, в основном люди, живущие в городах, не предполагают, что вид неба в целые периоды года почти одинаков, что это неподвижный узор. Скорее всего, думают люди, что вечерами оно выглядит иначе, что каждый вечер взлетает и рассыпается в небе новые звездные ракеты. Иногда и сам идешь, забыв о небе, и оно над тобой, как надвинутая на лоб голубая шапка с блестками. Может быть, книга эта, которую я сейчас пишу, есть не что иное, как рассказ о том, как я все собирался попасть когда-нибудь в обсерваторию. В Одессе дети кормят лошадей акацией. Луна в телескоп, какая она каменная, шар, видно, что она висит, гораздо белее, чем видимая простым глазом. Юпитер с четырьмя спутниками, легенда, Галилей до 40-летнего возраста видел спутников Юпитера простым глазом. Двойная звезда в телескопе. Телескопщик сказал, что это Андромеда. Разве есть такая звезда Андромеда? Туманность Андромеды есть, может быть, это Кастор и Полукс? Эта двойная звезда похожа на ягоду, красноватая, и свет заключен как бы внутри оболочки. Телескопщик в шляпке, какие носят немцы-колонисты. Он такой, что напоминает о тех временах, когда астрономами были моряки. Красные, сожженные солнцем кожа на лице. Объясняет, что Луна собственного света не имеет. Подошедший спросил, а на Юпитере живут? Первое ощущение, когда я видел звезду в телескоп, у меня было такое. У меня есть над ней сила. Она может быть ближе, если я захочу. Уверенность в том, что я могу ею распоряжаться. Очень сложное ощущение, нежелание мириться с непреодолимостью расстояний. О пустоте Вселенной. А малый, чрезвычайно малый заполненность ее материи, говорит хотя бы то, что я, проживший довольно много времени, ни разу не видел вблизи моего земного жилища кометы. Между тем комет бесчисленное астрономическое количество. И вот ни одна не заголубела на моем небе. Я их видел только на картинках, где они стоят над летними купами деревьев хвостами вверх. Впрочем, у меня была все же встреча с кометой. Это было в детстве, когда я был, по всей вероятности, гимназистом. первого класса. Комету, ее приближение ждал весь мир. Это была комета Галлея, которая, как предсказывали, должна была столкнуться с Землей. В тот день, когда по предсказаниям должна была произойти встреча, меня, мальчика и мою сестру, девочку, взрослые привезли на Николаевский бульвар, где уже собралось много народу, и мы смотрели в небо, летнее, покрытое звездами. Кометы никто не видел, она была так мала и так мало отличалась от звезд. Больше, чем комету, я помню, что от стоявших вокруг нас взрослых, мужчин и дам, приятно пахло вино. Это первая комета, которую я увидел в своей жизни. Та, на которую смотрел часто тому назад, из сада Дома творчества в Переделкине под Москвой, а потом с балкона этого дома. Над вершинами сосен, в вечернем, вернее, в ночном, темном, но чистом небе, между двумя безымянными для меня обыкновенными звездами, виднелось нечто вроде гигантского капсюля, обращенного утолщенной частью вниз, бледно светящегося, настолько бледно, что свет этот момент, мне казалось, вовсе исчезал. Зная предварительно, что комета состоит из ядра и хвоста, можно было и здесь увидеть ядро и хвост. Впрочем, они действительно были видны, и ядро, и хвост. Но ожидая, что комета окажется очень яркой, как на цветных вставках в энциклопедических словарях, в данном случае ее свечение оказалось почти призрачным. Когда Кеплер предложил издателю свое астрономическое сочинение, и тот отказался, последовала реплика Кеплера, которую стоит приводить всегда, когда она не вспомнится. «Я могу подождать читателя еще 100 лет», — так примерно сказал Кеплер, если сам Господь ждал зрителя 6000 лет. Другими словами, этот человек счел себя первым зрителем того алмазного театра, который показывается там, в небе. И ведь это верно. Если он первый увидел чертеж, механизм, коллизию этого зрелища, то он и был первым зрителем, до него смотрели, не понимая. Он был последним, или одним из последних астрологов. Между прочим, им был составлен гороскоп для Валенштейна. «Небесные тела, — доказал Кеплер, — движутся по фигурам конического сечения, кругу, эллипсу, параболе, гиперболе. Ревизовано ли это современной астрономией?» Фразу у Кеплера о небесном театре запомнил Делакруа. По всей вероятности, он узнал ее из того же источника, что и я. Он по другому поводу называет этот источник, это Эдгар По. У него есть космогония «Эврика». Там Эдгар приводит фразу Кеплера. «Эта книга «Эврика» несказанно великолепна, поэтична, гениальна. На полях книги, имевшиеся у меня, взятые мной в библиотеке, то и дело замечания современного читателя, человека, знающего предмет, и замечания эти сплошь подтверждения догадок По». Восхищениями. Год — очень короткая единица, очень короткая, взмах ресниц. На этом основании, мне кажется, например, несколько преувеличенным тот ужас, который мы вселяем в себе, говоря о звездных пространствах, световых годах и тому подобном. Если год так короток, то нужно ли так ужасаться расстоянию в несколько миллионов световых лет? Все же зерно этих чудовищных измерений — год, земной, человеческий год, взмах ресниц, несколько миллионов взмахов ресниц. Это хоть в возможностях, скажем, великана, но все же человека. Может быть, это все не так далеко, в конце от концов. В одной статье о межпланетных путешествиях печальное и возвышенное рассуждение о том, что поскольку человеческой жизни далеко не будет хватать при самых больших скоростях на то, чтобы достигнуть даже и не слишком отдаленных звезд, то придется направляться в путь, так сказать, поколениями. Один долетит до Луны, скажем, там осядет, произведет поколение. Кто-то из этих, родившихся на Луне, полетит выше, будут рождаться поколения для путешествий и дальше, и на промежуточных между планетами и звездами специально построенных станциях, и так все выше и дальше во Вселенную будет распространяться человеческий род, уже в очень давних поколениях, потерявший связь с Землей. Это очень торжественно, красиво, и безысходно. Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она, так сказать, только лишь протяженна, нет, она закруглена. Если хотите, эта книга даже с сюжетом и очень интересным. Человек жил, жил и дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не острю, ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто бы меня показывают. Так как с ощущением «я живу» ничего не происходит, и оно остается таким же, каким было в младенчестве, то этим ощущением я воспринимаю себя старого, по-прежнему молодо, свежо, и этот старик необычайно уж нов для меня. Ведь, повторяю, я мог и не увидеть этого старика. Во всяком случае, много-много лет не думал о том, что увижу. И вдруг на молодого меня, который внутри и снаружи, в зеркале смотрит старик. Фантастика. Театр. Когда, отходя от зеркала, я ложусь на диван, я не думаю о себе, что я тот, которого я только что видел. Нет, я лежу в качестве того же «я», который лежал, когда я был мальчиком, а тот остался в зеркале. Теперь нас двое, я и тот. В молодости я тоже менялся, но незаметно, оставаясь всю сердцевину жизни почти одним и тем же. А тут такая резкая перемена, совсем другой. Здравствуй, кто ты? Я ты, неправда? Я иногда даже хочу, и тот в зеркале хохочет. Я хочу до слез, и тот в зеркале плачет. Вот какой фантастический сюжет.